Ситуация. Надя пишет. Мой избранник оказался подонком. Бедный провинциал, ходячий комплекс, просто учился в институте. Я его одела, обула, научила хорошим манерам. Через год его стало не узнать, просто крутой компанейский парень. И он меня бросил ради другой. Мне больно думать, что я была лишь средством от комплексов. Дайте психологический анализ данной ситуации. Решение. Надя сама виновата. Похоже, что она сделала бедного студента средством своих комплексов и воспользовалась принципом «стань таким, как я хочу» для собственного самоутверждения. Неудивительно, что он избегает Надю. Ей нужна встряска, чтобы сказать, что он у нее в вечном долгу. Ждать признательности от человека, которого Надя считает недостойным, бессмысленно. Это урок на будущее. Шестая причина конфликта – несбывшиеся мечты. Ты для меня. Вступление в брак – акт надежды. Ожидание от партнера чего-то.